вышли из тени, отбрасываемой козырьком, и тут же оказались в центре внимания. «Вот вы где! Наконец-то я смогу пожелать вам счастья, Джитамио», — сказала молодая женщина. Юная и живая, она принадлежала к группе Рамудо, входившей в другую пещеру. «Как тебе повезло! Еще никогда с нами не зимовали такие симпатичные чужеземцы!» Она искоса глянула на рослого мужчину, по-прежнему не сводившего глаз со своей невесты. «Ты права, я очень счастлива», — ответила Джитамио, с улыбкой глянув на жениха. Молодая женщина вновь посмотрела на Тунлана и печально вздохнула. «Они оба такие красавцы. Даже не знаю, на ком из них я бы остановила свой выбор». «Можешь не ломать над этим голову, Керунио», — сказала другая молодица. «Бери любого». Раздавшийся вслед за этим смех нисколько не смутил первую женщину. «Легко сказать, бери», — хмыкнула она, глянув на Джандалара. Тому еще не доводилось встречаться с Керунио. Эта крошка отличалась от своих подруг особой живостью и задором. Она являла собой прямую противоположность Сиренио. Заметив в глазах чужеземца явный интерес, Керунио томно вздохнула и неожиданно замерла, прислушиваясь к раздававшимся на террасе звукам. «Этот ритм нельзя не узнать. Начинается парный танец», — сказала она. «Идем, Джандалар». «Я не знаю, как он танцуется», — ответил Виландони. «Я тебя всему научу». «Это совсем несложно», — усмехнулась Керунио, энергично потащив его за собой. Он же и не думал сопротивляться. «Постойте, мы пойдем с вами», — попыталась окликнуть их Джитамио. Вторая женщина, крайне недовольная тем, что Керунио с такой легкостью удалось завладеть вниманием Джандалара, раздраженно заметила ему, пока все едино. Слова Радонио вызвали дружный смех. Четверка направилась к танцующим, и тут же Джандалар услышал шепот брата. «Джандалар, у нас остался еще один мех с вином», — сообщил ему Тонолан. «Джитамио говорит, что нам надлежит начать этот танец, но мы покинем праздник, не дожидаясь конца. Мы можем сделать это в любую минуту». «Почему бы вам не взять этот мех с собой для своего маленького праздника?» Тонолан улыбнулся и посмотрел на свою избранницу. «На самом деле он не последний. Один мех мы припрятали заранее. Впрочем, скорее всего, он нам не понадобится. С нас хватит и того, что мы будем вместе». «Как приятно звучит их язык, правда, Джитамио?» — сказала Керунио. «Ты что-нибудь понимаешь? Совсем немного, но скоро я его выучу. Этот язык и язык Мамутой. Толи сказала, что мы должны их изучить». «Она сказала и кое-что другое. Для того, чтобы учиться язык Шарамудои, нужно говорить на нем много-много, верно?» «Она права. Мне очень жаль, Керунио, невежливый, — говорит Зеландонии», — извинился Джандалар. «Мне-то все равно», — хмыкнула Керунио, словно это действительно ее не задевало. Она тоже хотела принимать участие в их разговоре. Извинение Джандалара да нельзя обрадовало ее. Оно подтверждало ее принадлежность к группе избранных. Она шла, ловя завистливые взгляды других молодых женщин. За козырьком на краю поля горел костер. Укрывшись в тени деревьев, они пустили мех по кругу, после чего молодые женщины стали показывать мужчинам основные движения танца. Флейты, бубны и трещотки заиграли еще живее, им вторил музыкальный инструмент, сделанный из слоновой кости, звучание которого отдаленно походило на звучание ксилофона. Начался танец. Его основные позиции допускали массу вариаций, в зависимости от воображения и искусства танцоров. То и дело какая-нибудь пара или танцор, исполнившиеся необыкновенного энтузиазма, начинали выделывать такие коленца, что все прочие участники церемонии останавливались и начинали подбадривать их криками. Зрители брали танцоров в кольцо и тут же затягивали новую песню с другим ритмом. Мелодия сменялась мелодией, песня песней, музыка и танцы не прерывались ни на миг, люди же, музыканты, певцы, танцоры то приходили, то уходили. Тон, темп, ритм, мелодия то и дело изменялись. В круг уходили все новые и новые группы танцоров и певцов.